Глава 17. «Тебе нужны какие-то документы?» Спохватываюсь, ведь Зураб не только мой бывший, но еще и нынешний начальник. Рабочий день закончен, но я могу. Запинаюсь, вспоминая о сыне. Он ждет меня в садике и не любит, когда мама задерживается. Он тот еще собственник. Может, поэтому с Колей так и не сошлись. Характеры разные. Вот Коле абсолютно все равно, где и с кем я нахожусь. Он никогда меня не ревновал. Все, что мне надо, я вполне могу найти и сам. Поджимаю губу. Не босс, а золото. Только теперь я все его слова воспринимаю как издевку. Ищу подвох в каждой фразе. Жду, что он вот-вот начнет в открытую надо мной издеваться. Корить в непрофессионализме. Отлично. Улыбаюсь как можно беззаботнее. Тогда мне не о чем волноваться. Я побегу. Мне сына еще из садика забирать. Наверное, зря я акцентирую внимание на ребенке. Еще подумает, что я им прикрываюсь, увиливая от работы. С другой стороны, моя совесть чиста. Рабочий день и правда закончился. А в рабыне я не нанималась. Тебя подвести? Не сразу понимаю, что он это мне говорит. Головой по сторонам верчу. В памяти сразу разговор из прошлого всплывает. И фраза «все эти дни», разъедающая словно каленым железом. Невеста генерального просто красавица. Может, конечно, она и не так звучала, но смысл определенно такой. У Зураба очень красивая невеста, а я мать-одиночка. Уставшая, не накрашенная, в куртке столетней давности. И хотя я уже распланировала, что с ближайшей получки выделю пусть небольшую, но определенную сумму на траты, связанные с одеждой, ничего сверхдорогого я покупать не буду. И уж точно не планирую купить то, что может привлечь внимание мужчин. Уж точно ничего, чтобы привлечь внимание Зураба. Не нужно мне это. Ник, я с тобой разговариваю. О чем ты там думаешь? В глазах его на долю секунды мелькает раздражение. Пойдем, подкину куда надо, а то нос красный. Ты вся замерзла, что ли? Заболеешь. Что мне тогда без секретарши делать? Я хочу сказать, что он и сам без секретарши отлично справится. Прошедшая неделя убедила меня в том, что Зураб оказывается прекрасен во всем. В его руках все спорится, будь то спорт когда-то в прошлом или бизнес теперь. Он отличный начальник, грамотный, серьезный, умный. Он вообще мог бы прекрасно без секретарши работать. Хотя с помощником, безусловно, удобнее. Можно не отвлекаться по пустякам и сосредоточиться на главном. А в бизнесе это очень важно – уметь отметать ненужное. Вот и тебя он когда-то отмел. Шепчет противный внутренний голос. Ты ненужная. Зураб, не стоит. Шаг назад делаю. Мысль о том, что мы окажемся один на один в тесном, прогретом дорогом салоне его авто, будоражит. Мне и просто стоять здесь рядом с ним сложно. Я, похоже, не совсем смирилась. Не совсем привыкла к мысли, что он занят. Что мы поменялись ролями. Теперь у него невеста, а я страдаю от неразделенной любви. Настоящая насмешка судьбы. Хотя и у меня есть Коля, но о свадьбе мы даже не помышляем. Я не помышляю. Я вообще не уверена в наших отношениях. Особенно теперь, когда поняла свои истинные чувства. Я так и не смогла забыть. Хочу уйти, но не успеваю. Сильные мужские руки обхватывают плечо. Тянут за собой. Понимаю, что начать упираться на парковке на глазах у работников, спешащих по домам, глупо. Такое поведение скомпрометирует и его, и меня. Но удержаться от острого укола не могу. Навязчивое желание причинить и ему боль свербит на языке. Не стоит так опрометчиво хватать девушек на улице и тащить их к себе в машину. Разворачиваюсь к нему лицом, когда мы уже садимся в салон автомобиля. Что могут подумать люди? Что может подумать твоя невеста? Он замирает только на секунду. А уже в следующую... Мотор начинает утробно реветь. Мягкий, угрожающий звук. Словно рычание тигра перед прыжком. «Значит, уже рассказали?» Только и констатирует, выруливая на дорогу. «А что, в этом была какая-то тайна?» «Меня несет. Но разве Зураб обязан оправдываться передо мной? Разве он мне что-то должен? Я не должна вести себя как ревнивая жена, застукавшая мужа с любовницей. Не должна». «Никакой тайны. Но вот длинные языки у нашей бухгалтерии я бы укоротил». Лицо его камень. Невозможно ничего прочитать. Глаза устремлены на дорогу, руль крепко сжат, до белых костяшек, до легкого скрипа кожаной оплетки. «Говори адрес». Наконец нарушает тишину. А я чувствую легкое разочарование. Почему? Словно действительно ждала, что он будет оправдываться. Скажет, что все это ложь, что нет у него никакой невесты. Говорю название садика, и он тут же прямо на ходу забивает в тугис. Ведет неторопливо и уверенно, скорость не превышает. Я бы даже сказала, едет чересчур медленно, особенно учитывая, какой зверь у него под рулем. Роскошная добротная машинка, идеально созданная для лавирования в густом городском потоке. «Ты не боишься ездить на автомобиле?» Спрашивает, и я не сразу понимаю, что он имеет в виду. Удивительно, но сны про аварию не посещали меня всю предыдущую неделю. Даже, наверное, еще с тех пор, как я снова встретила Зураба. Страшная, ломающая судьбы автокатастрофа перестала мне сниться. «Нет», – трясу головой, – «все в порядке. Нет никакого триггера. Тем более ездить на наших маршрутках тот еще квест. После 10 минут любая фобия проходит». Впервые он улыбается, и его лицо сразу меняется. Исчезают жесткие хищнические черты, столь незнакомые мне в новом Зурабе, столь пугающие, уступают место другим, мягким, знакомым, да более родным и любимым.